усмехнулся Стагарец чуточку раскованнее. «Хватило бы времени, чтобы вовремя почуять опасность и приготовить дорожку для бегства. А что до его замыслов, простите за цинизм, но я не здешний.